От этого Анка вышла из ступора, а может от фейспалмасаски, во взгляде которого четко читалось «Шаринган шарингоном», но анализ ДНК на родство сделать все же стоит. Я же поднял голову, чтобы посмотреть в глаза Анка, которая сейчас источала такую жажду крови, что даже Арачимару на пару шагов, чисто на всякий случай, от нее отодвинулся. Я тоже решил, что пора применить тактическое отступление к ближайшим кустам, что и провернул под вопль Анка. А ну стой на месте. Я ее даже послушал и выполнил просьбу, так как уже достиг нужного мне места. Вскоре его достигла Янка, ее взгляд, обещающий мне жуткую и мучительную расправу, наткнулся на мою довольную рожу, на которой был активирован шаринган. Через пару минут Анка осознала себя лежащей на земле и связанной. Попытка освободиться привела не совсем к тому результату, который она ожидала. В результате все замершие на поляне шиноби услышали протяжный томный стон, за которым последовал мат и угрозы, вперемешку с еще более томными стонами. «Прибью, гаденыш, не так, не смей так сильно тянуть. Куда? Нет, только попробуй, я тебя живьем в этом лесу закопал. Через пару минут угрозы и мат сменились уговорами и просьбами прекратить, также вперемешку со стонами и вздохами. «Все, хватит, прекрати, пожалуйста, ах». Еще через 5 минут из кустов, кроме томных вздохов и стонов, не доносилось ничего. Еще через минуту, подрезав веревки кунаим, так как попытка честно развязать провалились, вышел я. Мой неспешный путь к команде сопровождался полными охренения взглядами, даже у Арыча во взгляде читалось неподдельное охренение. Еще через минуту из кустов выскочила раскрасневшаяся, тяжело дышащая, в сильно помятой, а местами и задранной одежде Анка. Взглянув на толпу народа, жажда прикопать одного блондина в ее глазах сменилась осознанием, как все это выглядело, или точнее слышалось со стороны. Этот гаденыш использовал кривую технику связывания, а все случившиеся это его попытки распутать узлы своими кривыми руками. Понятно, от волны яки народ дружно закивал, типа, да верим, мы и сами так подумали, да и кто мы такие, чтобы осуждать чужие вкусы, только в следующий раз выбирайте более удаленные кусты. В то, что в этих кустах происходило изнасилование такубицу Джоунина Генином, никто не верил, а вот в то, что у этой такубицу Джоунина оказались специфические пристрастия, поверили все, как и в то, что жертва оказалась с норовом, да таким, что она не сдержала голоса, сильно не сдержала. КХМ. Поправив одежду, Анка продолжила, стараясь делать вид, что ничего не случилось. Получалось хреново. Прежде чем начать испытание, возьмите эти формы отказа от претензий, ознакомьтесь и подпишите. Далее Анка объясняла суть второго испытания, попутно запугивая генинов, заменяя слово «пройдет меньше половины» на «выживет». С учетом, какие добрые взгляды она кидала на всех, ей поверили, и пара команд сделала ноги, отказавшись участвовать. Когда я получал свой бланк, Анка схватила меня в захват и очень елейным голосом сказала: «Только попробуй там сдохнуть. Я с тобой еще не закончила». Стоявшие за ее спиной пара помощников чунинов состроили морды типа: «Ага, слышали, как не закончила. Еще как закончила, и не раз». Вот только, когда Анка повернулась к ним, сделали вид, что наслаждаются красотами леса смерти. Получив свой бланк, отправился к Саске и Сакуре, которые устроились в стороне ото всех остальных. Прошел мимо попаданки Хинаты, которая проводила меня настолько охреневшим взглядом и выпученными глазами, что я побоялся, что они у нее из орбит выпадут. Встретили меня слегка насторожено. «Наруто, ты же ее там?» Сакура задала очень волнующий ее вопрос. «Связал». Совершенно честно ответил на вопрос Харуна. «Связал?» Скепсиса в голосе нашего будущего отрядного медика было прилично. «Могу доказать». Вытащил моток веревки и сделал шаг в сторону Сакуры. «Нет, не надо. Я тебе верю. И Саске тоже верит. Так ведь, Саске?» Саске на это очень быстро и утвердительно закивал головой. «И чего он так распереживался? Я ж не извращенец какой, чтобы этой техникой парней связывать. Хаэма Арыч, интересно, под запрет подпадает? Он вроде сейчас в шкуре бабы из травы, под которой его мужская шкура, которой замаскировано его нынешнее тело, которое принадлежало молодой кунайчи. Да, сложный вопрос, тут надо думать, крепко думать». Пока размышлял над очень важной проблемой, Саске успел смотаться к палатке и обменять наши бланки отказа от претензий на свиток неба, а также узнать, через какие ворота нам надо входить в лес смерти. Вскоре ворота открылись, и мы вошли в лес смерти. Второй этап экзамена на Чунина начался. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061810. Глава 42. Стоило немного отдалиться от места нашего входа в лес смерти и найти подходящее укрытие, как Саски решил обсудить наши дальнейшие действия. Итак, у нас есть 5 дней на то, чтобы добыть второй свиток и добраться до башни. Наруто, мы сможем воспользоваться твоей способностью, чтобы быстро до нее добраться. Какой способностью? Саски-кун, только не говори, что хочешь. Сакура даже отшатнулась от нас. Нет, никакого использования этого призыва. Говоря это, Саски очень грозно, ну по крайней мере делал вид, что грозно, смотрел на меня, давая понять, что использовать это категорически запрещено. Да даже думать над тем, чтобы использовать, тоже запрещено. Уверен, с таким стимулом за спиной вы без всяких техник до башни за пару минут добежите. Не смешно, выдали синхронно Саски и Сакура. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя. Что касается способности, я сделал паузу и посмотрел на Саски, типа спрашивая одобрение, говорить или нет. Хотя мы с ним накануне экзамена обсудили, что для эффективной командной работы надо посвятить Сакуру в некоторые наши секретные секреты, в основном о способности моего мангека Шарингана перемещаться на большие расстояния. Причина того, что Саски вдруг воспылал к Сакуре товарищескими чувствами, довольно проста – ведерная клизма. Он не верил, что никогда не получит ранения, а пузырьков с целебным зельем, которые он добыл, было маловато, чтобы полностью исключить возможность того, что я возьмусь его лечить. Так что он настаивал на том, что Сакура ценная часть команды, отвечающая за медицину. Я этому особо и не сопротивлялся, пусть радуется своей победе. То у меня эволюционировал Шаринган. Что? Сакура с непониманием смотрела то на меня, то на Саски. Сакура, ты же видела, как во время битвы Какаши с Забузой Шаринган в глазу Какаши изменил узор. Не уверена, кажется, да. Но я думала, что мне показалось. Нет, не показалось. Это называется мангека Шаринган. У меня тоже такой есть. И скажу сразу, предвкушая твои вопросы, во-первых, у Саски пока такого нет, во-вторых, у каждого мангека есть свои уникальные способности, есть еще и стандартные, но я еще не со всеми полностью освоился. Что касается тех, с которыми освоился, одну ты видела, сверхмощная гинджитсу о, медведь, стоп, но потом же реально появился медведь, ты же сам ему мед давал. Сакура обвинительно ткнула в меня пальцем. Это был призыв, да, типа того, нашел одноразовый свиток призыва медведя. Потом попробую договориться о полноценном контракте. Но у тебя уже есть призыв. А, Саски-кун, а у тебя, есть. Саски гордо выпятил грудь. Да, я замутил таки для Мстюка призыв, думал постебать его, а затем подсунуть свиток контракт призыва кошка девочек Шиноби, но этому засранцу призыв пришелся по вкусу. Ну да ладно. Потом втюхаю ему их, он же старается от меня не сильно отставать, а в идеале догнать и перегнать. И если у меня появится еще один призыв, он тоже захочет себе второй, чисто из вредности. Ну и, конечно же, по случайному стечению обстоятельств, это будут кошка девочки Шиноби. Покажешь, глаза Сакуры прям горели от любопытства. Нет, просто так призывать нельзя, у меня уникальный боевой призыв, потому призывать можно, только когда есть враги. Ну, тут он прав, призыв реально боевой и уникальный, даже слишком. Наверное, когда я это создавал, не стоило запивать крепленный самогон на хаосе грибной настойкой из розовых грибов, а после призывать косяк. Ну да ладно, раз Саски доволен, пусть будет. Отдельный отдаленный летающий остров я под этот призыв выделил, так что пусть будет. КХМ, я решил привлечь к себе внимание, а то раскрываю тут, понимаешь ли, великие тайны, а меня игнорит. Непорядок. Касательно второй моей способности, это мгновенное перемещение на довольно большие расстояния. Хотя, не будь батарейки. Я для вида погладил себя по животу, но имел в виду не леса, а свой собственный резерв и запасы. Ну и резерв костюмчика тоже можно сюда приписать. Расстояния были бы более скромными. Но даже так, слишком часто так перемещаться не выйдет. Зрение от слишком частого использования мангека Шарингана падает, так что, наверное, лучше будет дойти до башни своим ходом, но если не будем успевать, то, конечно же, воспользуемся перемещением. Но для начала нам нужен второй свиток, и как будем это делать? Я и Саски внимательно посмотрели на Сакуру, которая задала ну реально глупый вопрос, на который я решил ответить. Конечно же, вежливо попросим, выдал с самой доброй улыбкой, на которую был способен, предварительно переломав ноги, руки и еще с десяток костей в теле, дополнил от себя Саске. Определившись с тактикой, отправились искать тех щедрых людей, которые поделятся с нами свитком. Я, чтобы не портить удовольствие от охоты, отрубил все органы обнаружения, оставив только зрение, и то убавил его немного. Конечно, тут лазит Арыч, но, во-первых, кроме него тут вообще нет никого опасного для меня, ну не считать же за опасность Гининов. Есть, конечно, еще Гаара, но он тоже под термин «опасность» не подпадает. Чтобы представлять угрозу, он должен полностью выпустить биджу, а это не секундное дело, да и фонить и шуметь он будет так, что даже отключив зрение, я замечу его заблаговременно. Во-вторых, Арыч не будет нападать всерьез, так что тоже под определение не подпадает. Так что будем охотиться. Я нашел цель. Саске подал сигнал. Я посмотрел в указанном им направлении. Да, надо что-то делать со склерозом. Про Карин я опять забыл. И нет, за ней не гнались медведи. Она со своей командой просто шла по лесу, но, судя по тому, что остановилась и начала что-то нашептывать своим спутникам, она нас спалила точнее, я и Саске одновременно повернулись к Сакуре. «Что?» – спросила та шепотом. В том, что заметили именно Сакуру, ни я, ни Саске не сомневались. Во-первых, Саске научился скрывать свое присутствие довольно хорошо. Как же не научиться, когда на седьмом этаже подземелья были ну очень стрёмные твари, которые обладали очень хорошими сенсорными способностями и при приближении врага сворачивались в шар из костяных пластин, который хрен пробьешь, а после призывали бестелесных призраков, которые, несмотря на свою нематериальность, причиняли немалый вред, выкачивая чакру при контакте. Благо, что далеко от монстра не отлетали. Саске большую часть всего времени, что провел в подземелье, торчал именно на этом этаже, ведь, чтобы открылся проход на следующий уровень, надо было зачистить этот, и пока он не натренировал скрытность, чтобы успевать грохать монстров до того, как они уйдут в глухую оборону и проведут призыв, пройти дальше не мог. Во-вторых, я ему задарил костюм, копию оранжевого чудовища с функциями маскировки и сокрытия чакры. По-другому хрена лысого он бы в такой костюм влез, и я бы не получил бы в свою коллекцию фотку Сакуры, когда она в первый раз увидела Саске и меня в одинаковом прикиде. «Надо и для тебя костюм достать», — поделился Саске своими соображениями. «Наруто, у тебя есть запасной?» «Есть, конечно. После освоения той техники у меня с собой всегда пара запасных есть». «Что? Вы о чем?» Сакура походу еще не поняла, какое счастье ее ждет. Но объяснить нам ей не дали Генина из травы. «Выходи, мы знаем, что ты там прячешься. Вот нафига орать на весь лес?» «Неудивительно, что их медведи сожрали, хотя последних чего-то в округе не видать. Интересно, почему, и что будем делать?» Сакура переводила взгляд с меня на Саске. «Ты, переодеваться». Достал из инвентаря костюм типа «Оранжевое чудовище», но улучшенное фуин и зачарованием на все случаи жизни. Тут был не только климат-контроль и самоочистка, но еще стояла стандартная защита от глазастиков и других сенсоров. А я, наверное, испытаю на них пару новых техник. «Наруто, а не слишком ли это жестоко? Может, просто прирежем, а?» И когда Саске стал таким гуманным и забот? Стоп, какого это хрена прирезать в его понимании стало более гуманным, чем использование моих техник? Из чего это прирезать гуманнее? Как по мне, так лучше под технику попасть. «Ты как считаешь, Сакура?» «Отвернитесь». От вопля, в котором была тонна праведного гнева, отвернулись не только мы с Саске, но и пара генинов травы. Правда, до них быстро дошло, что тут что-то не так, а после они, судя по мордам, решили, что столкнулись не с опасным противником, а с беспомощной девочкой, которая еще и пряталась в кустах и, наверное, находилась в очень смущающем положении, а потому те более свободно начали продвигаться в нашем направлении. «Сакура, Сакура, ну вот как так можно было выдать наше местоположение? Простите». Сакура уже переоделась и виновато склонила голову. «Ладно, но я все же проведу пару экспериментов, а то когда еще попадутся люди, которые добровольно полезут в опасный лес, подписав, что не имеют никаких претензий к Конохе, хотя их предупредили, что тут с ними может случиться все, что угодно. Они просто не осознавали, что с ними можешь случиться ты». На утверждение Саске Сакура согласно покивала головой. «Злые вы, Вот возьму и призову кое-кого, чтоб добрее стали. Ну мы это пойдем, разобьем лагерь, развлекайся. Голос Саски был слышен не очень хорошо, так как расстояние, на которое они с Сакурой успели отбежать, было приличным. Я же решил последовать совету Саски и развлечься. Тем более, реально все вошедшие в лес добровольно согласились на то, что с ними могу случиться я. Даже моя демонически бюрократическая часть согласна, что это тянет на своеобразный контракт. Осталось только придумать, как постебаться над народом. И делать это надо побыстрее. Парочка генинов из травы уже подобралась к кустам, несмотря на попытки Карин их остановить и отговорить. Ведь она недавно перестала ощущать чакру Сакуры, так как та надела костюм, и столь резкое исчезновение из своего восприятия ее сильно обеспокоило и напугало. «Выходи, мы тебя слышали», — выкрикнул один из парней, подойдя вплотную к кустам, и, не дождавшись ответа, рванул туда. За ним последовал второй и, очень нехотя, Карин. Вот только далеко они не пробежали. Все трое прошли через разрыв пространства прямиком в огромный каменный зал, выполненный в форме полусферы. В его центре стоял огромный постамент с каменным столбом, вокруг которого, свернувшись кольцами, лежал невероятно огромный золотой змей. На его голове была корона из рогов, а чешуя отражала свет, который лился с потолка равномерным потоком. «Что? Где мы? Как?» – завопил один из генинов травы, чем привлек к себе не только внимание двоих своих спутников, один из которых осматривал зал и змея, а вторая тряслась от страха, так как чувствовала не только исходящую от змея чакру, но и внимание. «Еще спросите ли, что-то много вас в последнее время с...» Змей открыл глаза и начал сползать со своего постамента. Под взглядом его пяти глаз вся троица застыла, даже перестав дышать. «КХМС» прочистил глотку змей, и из его пасти вылетела оплавленная кислотой бляшка протектора с эмблемой скрытого песка. «Опять за силой, или же за артефактом пожаловали, а может...» «Просто золото хотите?» Змей начал задавать вопросы, а вся троица в данный момент очень внимательно бегала глазами по каменной плите, которая стала видна после того, как змей сполз со своего постамента. На плите было выбито следующее послание: «Входя в святилище великого мудрого бога короля змея, проверьте, не забыли ли вы с собой прихватить подношение, эквивалентное вашей просьбе. Невежды, пришедшие без подношения или начавшие оправдываться тем, что попали сюда случайно, будут сожраны, а их души будут вечность страдать, перевариваясь в желудке великого мудрого бога короля змея. П.С. Элитное бухло заходит на отлично, и чем больше, тем лучше. И да, саке не предлагать, сожрут. П.П.С. Молодые невинные девы тоже сгодятся, но элитное бухло заходит лучше». После прочтения написанного на плите оба генина перевели взгляды на Карин, которая также прочла написанное и сделала несколько шагов назад, а после того, как оба бывших напарника сделали шаг в ее сторону, попыталась бежать, хотя в этом не было особого смысла, так как проход сразу же закрылся, когда она прошла, и сейчас там была стена из монолитного камня. Но даже так, далеко убежать ей не удалось. Один из генинов быстро подскочил к ней и нанес удар в живот, а второй начал споро связывать руки и ноги, и про кляп не забыл. Закончив, они оба опасливо взглянули на змея, который не сдвинулся даже на миллиметр, но его глаза внимательно наблюдали за их действиями. «В великий мудрый бог король змей сама, мы приготовили подношение для вас. Хорошо, положите ваше подношение на алтарь». Из пола перед змеем выехала плита, на которую пара генинов травы уложила дергающуюся Карин. Но стоило ему умастить ее на плите, как та перестала дергаться и замерла, только глаза бешено вращались. «Хаэм». Змей приблизился к алтарю и наклонил голову к подношению. «Тощая какая-то, откормили бы, что ли, перед тем, как прийти, а то кожа до кости. Ну да ладно, под пиво сойдет-с. Так, увеличу резерв каждого из вас в 5 раз, а то уж больно невзрачное подношение вы мне принесли. Великий мудрый бог король змей сама, она у Зумаки и обладает особой силой. Если ее укусить, то можно исцелиться даже от смертельной раны». Один из осмелевших генинов обратился к змею в надежде получить побольше. Он уже на собственном опыте почувствовал, что написанное правда, ведь чакра в его теле просто бурлила. Он чувствовал, что с такой силой, которую он только что получил, он сможет не только стать чунином, но и джонином станет, как только вернется в родную деревню. «Если укусить, говоришь-с?» Морда змея приняла задумчивое выражение, а Карин от осознания того, что ее теперь не просто за раз сожрут, а будут откусывать по кусочку, обмочилась. Ладно, держите. Перед генинами из воздуха появился меч. Это артефактный меч, позволяет своему владельцу использовать Райтон, несмотря на природную предрасположенность. Но почему один меч? В край оборзевшие генины решили поторговаться. Потому, что этого лекарства от похмелья всего на один укус. Мелкое слишком. Все, валите, пока самих на закуску не пустил. За спинами генинов возникла прозрачная пелена, за которой виднелся лес смерти. Осознав, что промедление смерти подобно, парочка, быстро схватив меч, выбралась обратно в лес смерти. Карин, лежа на алтаре, приготовилась к неминуемой и мучительной смерти. Перед ее глазами пробежала вся ее жизнь, и от этого ее и без того мрачное настроение стало еще хуже. В этой жизни было слишком мало светлых моментов, но ее переживания в последнюю минуту жизни были прерваны веселым голосом, доносившимся от места, где был вход в святилище. «Ю, змей, как делишки?» Карин перевела взгляд в сторону, откуда доносился голос, и увидела блондина в ярко-оранжевом костюме. Он приподнял руку с раскрытой ладонью перед собой. «Да норм, бро». Кончик хвоста змея легонько ударил по раскрытой ладони. «Как сам? Дел много, клан восстанавливать надо, а тут еще экзамен. А это у тебя кто?» Блондин перевел взгляд на Карин, которая пребывала в сильном шоковом состоянии. «А это подношение. Парочка просителей занесла вот только что». Змей тоже обратил внимание на Карин, отчего той сильно поплохело. «Тощая какая-то». В этот момент у Карин возникло чувство дежавю. «Это да, но, как меня уверили, если укусить, можно вылечиться. Так что оставлю как таблетку от похмелья». В данный момент Карин проклинала всеми известными проклятиями своих бывших товарищей, которые принесли ее в жертву этому змею-алкоголику. «Слушай». Блондин подошел ближе к алтарю и осмотрел Карин, которая смотрела на него с огромной надеждой в глазах. «А может, махнемся? Я тебе два пузыря особой настойки, а ты мне это подношение?» «Два, это хорошо-с, вот только удерет же, или вообще никакой пользы от нее не будет, а это будет нечестный обмен, а я так не могу-с. Давай лучше артефакт какой полезный обменяю или резерв чакры увеличу-с». Надежда Карин на спасение, появившаяся после слов блондина, рухнула. Она вполне отдавала себе отчет в том, что ее ценность намного меньше, чем увеличение силы. Любой бы шиноби ее деревни из-за меньшей оставил быть закуской для змея, тем более, что парочка товарищей продала ее за меньшие. «Думаешь, эй!» Блондин обратился к Карин. «Ты же не будешь убегать и будешь верно служить моему клану, если выменяю тебя?» Карин закивала на этот вопрос настолько активно, насколько позволяло ей ее тело. «Ну вот, видишь, говорит, что не сбежит и будет хорошей и послушной девочкой. Ну как хочешь-с, но если чё, я ее запах запомнил, где угодно найду, если убежит, и сожру-с». Спасение Карин прошло как по маслу. Она, опять же, абсолютно добровольно согласилась вступить в клан. Что касается экспериментов и тех двоих, то я их реально провел. До получения подкласса и тела демонического леса у меня был большой напряг с ментальными техниками, хотя какой там напряг, у меня с этим делом был полный облом. Только бронебойная защита разума и радовала. Так вот, после получения тушки леса в качестве еще одного тела и эволюции глаз, а также получения подкласса и слияния некоторых моих навыков и способностей, у меня появились возможности к иллюзиям, гинджитсу и менталистике. Нет, брить голову и усаживаться в кресло-каталку мне не светит, но вот легкие внушения и, можно сказать, стандартные воздействия типа обмана каких-то органов чувств, это уже в моих силах. Внушения же у меня реально слабые, я даже обычному человеку не могу внушить себя иголкой уколоть, не говоря уже о ноже в сердце, но вот мелькнувшую мысль ввести могу, что-то типа внутреннего голоса. Конечно, если мысль будет дурацкой, типа не сунуть ли мне руку в костер, человек задумается и ничего делать не станет, и тут, сколько ни пышься, результата не будет. Но вот если мысль будет здравая и человек сам, обдумав, придет к решению, что так сделать будет правильно, то все будет ок. Вот и этой парочке, когда они увидели плиту, подкинул мысль, что для спасения своей шкуры можно принести в жертву Карин. И если бы они хоть немного заботились о ней, то внушение бы не сработало. Вот только ее в команду отдали как аптечку и средство сохранить жизнь перспективным генинам. Так что они и без внушения бы ее на алтарь уложили. Ну а после я им еще и подкинул пару мыслишек, типа меч один, а нас двое, а вдруг он замышляет меня убить и забрать меч, который сделает меня Джоунином, себе. Посмотрим, что из этого выйдет. Сама же Карин сейчас переодевалась за моей спиной. В кусты она идти отказалась, видать, фобию заработала, но и передо мной раздеваться стеснялась, вот только и ходить с мокрыми штанами тоже. Так что, сгорая от смущения, попросила отвернуться и дать ей время переодеться. Смущать девочку не стал, все же сам напугал до мокрых штанов, так что проявил благородство. Ну а после отправился вместе с ней к месту, где Саски с Сакурой обустроили лагерь. Из-за того, что Карин не блистала физической подготовкой, добирались целых полчаса. Стой! Стоило подойти к лагерю, как из-за дерева выскочил Саски с Куной им наперевес. Докажи, что ты настоящий Наруто. А что, кто-то уже мной прикидывался. Вроде рановато еще для появления рыча. Нет, но осторожность лишней не будет. Врубил паранойю на полную катушку юный мстюк. Ну, есть у меня несколько фоток, сделанных с берега пруда круглой формы в полнолуние, могу их предъявить в качестве доказательства. Напомнил я Саске о его недавнем походе в другой мир, а точнее о том, в каком виде он туда отправлялся. Нет, и ты обещал их уничтожить. Нет, не обещал. Ладно, верю, но фотки спали. Ладно, ладно, вот все сжигаю. Честно спалил конверт с фотками. Мне не жалко, потом еще напечатаю. А она тут что делает? Саске все же решил обратить внимание на Карин, которая пряталась за моей спиной. А это Карин, она, кстати, изъявила желание поступить на верную пожизненную службу в наш клан. Карин на это активно закивала головой. Ну да, она помнила, что в случае побега или неподчинения по ее душу приползет уже и куснет разок. Наруто, неужели ты использовал это, чтобы запугать несчастную девочку? Сакура, прикрыв рот руками, с огромной жалостью смотрела на Карин. Да не использовал я призыв или техники, которым там научился. Она со своей командой провалилась в проход в святилище великого мудрого бога короля змея, а я после туда заглянул и обменял ее на пару бутылок особого алкоголя, который взял там. Что за святилище? Саски проявил живой интерес к данному вопросу. А ты что, не знаешь, зачем ты тогда пару дней назад сюда ходил? Вообще-то на разведку. Куриная Сенси говорила, что чаще всего именно этот полигон используют для экзамена, вот и ходил глянуть, что тут и как. Так что за святилище великого мудрого бога короля змея, и откуда ты про него узнал? В отличие от тебя, неблагодарный потомок, я дочитал 14-й свиток мемуаров нашего дорогого предка Мадары. Надо будет не забыть переписать данный свиток. Там-то он и упоминал, что на месте леса смерти раньше открывался блуждающий портал в это самое святилище. А узнал он о нем от члена одного давно вымершего клана. Те частенько посещали данное святилище и потому имели огромную силу и мощные артефакты. Силу? Саски на этом моменте очень сильно заинтересовался. Ну да, вот находишь святилище, в котором обитает змей, делаешь подношение, взамен получаешь силу. Предвкушая твой вопрос о подношении, это либо особый алкоголь, саки даже не пытайся впарить, за такое сожрут, как и за то, что придешь без подношения. Также годятся невинные девы. Ну, так кратко на плите написано, что в святилище стоит, но наш предок уточнил, что больше всего можно получить с молодых фигуристых кунайчи. Он туда кунайчи синжу таскал, и много силы можно получить, как бы между делом, типа это я так, для поддержания разговора, поинтересовался Саске. Мои бывшие товарищи, которые оставили меня в храме в качестве подношения, получили увеличение резерва чакры в 5 раз, и очень могущественный меч. Я почувствовала, как их чакра резко возросла. В наш разговор решила вмешаться Карин, а у Саски начали зарождаться подозрения о причине получения им эпических пиздюлей в наших спаррингах. И на Карин он теперь смотрел с нескрываемым интересом. Вот только что-то мне подсказывает, что зря Карин краснеет и смущается под его взглядом. Таким взглядом у меня хомяк иногда смотрит. Так что Саски, наверное, прикидывает, можно ли ее обратно в святилище оттащить, чтобы получить 5-кратное увеличение резерва чакры и крутой меч. И ты уже был там? Поинтересовался Саски. Ну да, в прошлый раз выменил на 2 бутылки элитного иномирного бухла очень хорошую палатку, чтобы в случае длительных миссий было проще превозмогать все тяготы походной жизни. То есть ты, вместо увеличения силы или оружия, в первый раз взял палатку, а сейчас ее? У Саски начал слегка подергиваться глаз. Ага, выдал я максимально беспечно и жизнерадостно, отчего глаз у Саски задергался сильнее. Видя реакцию Саски, решил немного сгладить картину, а то у него во взгляде так и читалось: ну что за дебил. Палатка реально классная, да и Карин очень полезная. У нее есть способность моментально вылечить все, если ее укусить. Вот тут Саске еще более заинтересованно посмотрел на Карин. Теперь в его взгляде четко читалось: «Мое, никому не отдам». Да, вот что клизма животворящая делает, и это будучи даже не использованной. Но и это еще не все. Продолжил я рекламировать Карин. Она Узумаки. Саске с непониманием посмотрел на меня. Хм, ну да, он вряд ли знает, что гены Узумаки очень хороши и могут усилить геном, но при самой Карине Сакуре объяснять такое будет как-то неприлично. Потому решил обойтись общеизвестными фактами. Ну, клан такой был очень сильный, чтобы их уничтожить, несколько скрытых деревень объединились и даже своих биджу натравили. А ладно, потом сам в библиотеке почитаешь. Самое интересное, меня с большим интересом слушали все, особенно Карин, которая, судя по всему, не подозревала о том, какая она ценная. Так, а еще она сенсор и очень одаренный, раз может определять количество чакры. Ну а теперь я покажу свою палатку. И достал маленькую, можно сказать, детскую одноместную палатку, которую и установил в пещерке между корней, да еще и в своеобразной нише, так что ее хрен заметишь, даже если заглянешь в пещерку. Я первый залез в палатку и, слегка высунувшись, поманил рукой остальных. Первым туда заглянул Саске. Заглянул, вылез, гаркнул Кай, еще раз заглянул, вылез, активировал шаринган, 5 минут сверлил палатку со всех сторон взглядом, после чего плюнул на попытки понять, что это за фигня, и забрался внутрь целиком. Карин и Сакура хороводы вокруг палатки не водили, стоило им залезть, как обе встали, раскрыв рот, и тупо пялились на гостиную, размером в 40 квадратных метров. Ну чего встали, давайте первыми в ванну, а после уже и мы. Ванну, вернув челюсть на место, спросила Сакура. Тут есть ванна? Конечно, есть. А также туалет, кухня и 2 спальни. А нам вместе идти? Краснее, решила Карин уточнить вопрос с очередностью. Ну, если так хотите, можем все вместе пойти, ванна там большая, все поместимся, и еще на пару человек места останется. Нет, выдала Сакура и, подхватив под руку Карин, двинулась в указанном мной направлении. Наруто, а тот свиток у тебя случайно не с собой? Поинтересовался Саске наличием у меня мемуаров, когда девчонки покинули гостиную. С собой, конечно же, дай почитать. Держи, я пока покараулю. Когда девчонки закончат, Сакуру отправь меня сменить, а Карин пускай едой займется, а потом я клона оставлю дежурить. Понял, сказал Саске, уже вовсю ушедший в изучение созданного мной только что свитка. Все же удобно иметь несколько десятков теневых потоков сознания и алхимию. Дал задание 10 потоков придумать текст мемуаров, а после получившийся образ с помощью алхимии преобразовал в готовые, уже состаренные, мемуары из обычного пустого свитка и флакончика с тушью. Там Саске начитает много интересного, например, то, что Мадара много иномирного бухла нарыть не смог, но придумал альтернативу в виде кунаичи синжу. Также там записаны наблюдения Мадары на тему, чем красивее и фигуристее кунаичи, тем больше можно получить, а синжу в этом плане на первом месте в топе кланов страны огня. Также Мадара рассуждал, что, дескать, надо будет по-хитрому подкинуть идею, чтобы устраивали экзамен на Чунина и приглашали в деревню команды других деревень, и чтобы один из этапов, тот, который сопряжен с гибелью участников, проводили в лесу смерти, тогда можно будет под шумок, свалив вину на других, утащить к змею кунаичи другую синжу, которые будут принимать участие в экзамене, да и кунаичи из других деревень могут на что-нибудь сгодиться. После этого случая Саске будет застукан за вдумчивым изучением журнала «Самые горячие кунаичи». Башня в лесу смерти. Анка, как дела? Юхи вместе с другими наставниками и группой ириненов прибыла в башню. Юхи. Анка сильно обрадовалась и очень быстро и решительно направилась к подруге. Дела у меня просто чудесно. Что случилось? Не что, а кто? Тот, о ком ты рассказывала, случаем не вот такого роста. Анка рукой показала границу на уровне своей груди. Наглый, озабоченный, голубоглазый блондин с шрамами усами на щеках. Ну, если исключить озабоченного, то ты довольно точно описала Наруто-куна. Так это был он? Да. И что же он вытворил, что ты так бесишься? Этот гаденыш сначала меня облапал, а после посмел удрать от Кары, а потом он меня связал. Можешь не рассказывать, я тебя отлично понимаю. Юхи, кивая, похлопала подругу по плечу, при этом старательно давя улыбку. Нет, этот мелкий озабоченный извращенец связал меня во время объяснения правил второго этапа. О, что, прямо перед всей толпой? Нет, хотя, наверное, было бы лучше, если бы перед всей. От этого заявления подруги брови Куринай полезли на лоб. Этот гаденыш связал меня в ближайших кустах. Никто не видел, что именно там происходит, но все отчетливо слышали. Теперь все уверены, что я законченная извращенка, которая позволяет себя жестко иметь во все дыры в кустах генином. Успокойся, не думаю, что такие слухи проживут больше, чем пару дней. К концу второго этапа об этом уже никто и не вспомнит. Я не забуду. Ну ничего, вот пройдет второй этап, я этому гаденышу все кости переломаю. Второй-то раз я на этот трюк не попадусь. Анка, что? А помнишь валун на скале Хокаге, рядом со смотровой площадкой? Помню, а к чему ты об этом упомянула? Сможешь поднять его и прицельно запустить на расстоянии около полукилометра? Шутишь? Такое, наверное, даже Майта-сану не под силу. Хотя не уверена. Ты что, видела, как Гай закинул этот валун? Нет, я видела, как подобного размера валун в дракона запустил Наруто и, что интересно, попал. Чё, да ты шутишь, это нереально. На тебя, наверное, опять гинджицу навели, или камень был не настоящий, или он меня без всякого гинджицу в спарринге скрутил. Меня, как джаунин сопливую ученицу академии. Я, конечно, не специалист в тайджицу, но это все равно показатель. Да и вообще, вся команда показывает слишком фантастические результаты. Разве что Сакура-чан немного теряется на фоне остальных, но с учетом ее выбора специализации тут ничего страшного. Да и, если честно, с ней бы я точно не хотела драться. Это с чего? Яды, Анка, яды. Девочка варит уж очень сильные яды. Ты же заметила, что популяция медведей в лесу смерти резко упала. Да, так это ее заслуга. Она на них свои поделки испытывала. Один синбон с ядом, и все, медведь через 30 секунд мертв. И как это юное дарование еще не прибрали к рукам? Наверное, потому, что она совершенно не заморачивается созданием противоядий к своим творениям. А в госпитале пытались подобрать противоядие, я узнавала, без особого результата. Так, а откуда ты все это знаешь? Анка с подозрением посмотрела на Куринай. Ну, меня недавно назначили их временным капитаном, вот я. Митараши-сан, в комнату вошел Анбу. Вы должны на это взглянуть, ситуация срочная. Утро в лес украсило нежным светом, травка зеленеет, птички поют, а нет, верещат от того, что их кто-то кушает. В общем, тихое и спокойное утро встретило всю нашу компанию. Вечером за ужином удалось пообщаться. Сакура с Саски прониклись сочувствием к Карин, которую из-за пережитого стресса прорвало, и она выговорила все, что было на душе. Ну и, конечно, о ее способностях поговорили. Все же Саски у нас глава клана, и если уж берем в клан, то надо точно знать, что этот человек не будет бесполезным грузом. В первую очередь его заинтересовала способность Карин лечить, но вот так ни с того, ни с сего кусать девочку, с которой знаком всего ничего, Саски не стал, удовлетворившись ее рассказами о многочисленных вылечившихся. Вторая ее способность – чувствовать приблизительный объем резерва. Вот тут можно было устроить проверку, что Саски и начал проделывать. Вот только выглядело это не очень прилично и культурно. Ну да, костюм-то глушит все, так что Саски медленно, только музыки не хватало, снял сначала куртку, а после стянул и майку, оголив торс, после чего повернулся к Карин, которая цветом лица сравнялась со своими волосами, и спросил, ну как, имел-то он в виду объем своей чакры. Надеюсь, что так, отпад, выдала Карин, имея в виду явно не объем чакры. Для полноты картины не хватало только струйки крови из носа. Пришлось пояснять Карин, чего именно хочет Саске, а после задумываться над тем, а не ошибся ли я, и, может, Саске все же не про чакру спрашивал. Да, подкалывать и смущать народ было весело, но вот сейчас надо было решить, что делать дальше. Тащить с собой Карин было нельзя. Она, конечно, для своих мертва, но вот если эти двое все же не прирезали друг дружку или не попали еще кому под горячую руку, то вполне могли добраться до башни. Да их наставник не знает о том, что Карин съели, так что, увидев ее в составе нашей команды, поднимет никому не нужный хай. Нет, можно ему и несчастный случай устроить, а после подключить Данзо и легализовать Карин. Но зачем себе проблемы на пустом месте создавать? Тем более где-то поблизости отирается Арыч. Вдруг решит для нагнетания атмосферы убить Карин. Так что, посоветовавшись, я решил отправить Карин в клановый квартал. Пусть пока там с Хаку посидит, заодно выберет себе жилье, да и обустраиваться начнет, чего время зря терять. Ладно, я провожу Карин Чан, а вы пока отдыхайте, когда вернусь, начнем поиск второго свитка. Хорошо, не задерживайся сильно. Оставив Саске и Сакуру в нашем временном лагере, отправился провожать Карин. Конечно, можно было ее и из лагеря телепортировать, но я делал вид, что лишний раз не хочу садить зрение, так что впарил Саске, что просто перелезу через границу, наложив на охрану гинджицу, отведу Карин в квартал, а после вернусь. Все это было сделано, чтобы на обратном пути совершенно случайно наткнуться на Анка, точнее на обессиленную и раненую Анка, которой срочно понадобится искусственное дыхание и массаж сердца, да и вообще, общий осмотр тела нужно будет провести. Так что я немного задержался, устраивая Карин в квартале и знакомя ее с Хаку. Когда я закончил, маячок на Анка подал сигнал о ее паршивом состоянии и месте нахождения. Ну да, я же не только, точнее не просто так ее за попку хватал. Все это было для ее же блага. Попрощавшись с Кариной, Хаку телепортировался по координатам Анка. Арыч уже свалил ставить метку на Саске, а Анка сейчас пребывала в бессознательном состоянии, которое я подкрепил заклинанием сна. После этого отвесил пиздюлей наглым котярам, которые собирались закусить Анка, а также сбился с следа команду Анбу, которая искала Митараши. Ну а чё, я дурак, что ли, упускать такую возможность? Ведь до башни путь не близкий, специально буду тянуть резину до последнего, а значит еще 3 дня буду тащить Анка к башне, а ведь это еще и совместные ночевки. Бля, вот нафига я засветил свою палатку, мог же не светить, и пришлось бы в обычной тесной палатке ютиться. Хм, может, палатка падет смертью храбрых в разборках с Рычем? Ладно, буду разбираться по ходу дела. Все необходимые процедуры над телом Анка были проведены, и на следующие 3 дня у нее физических сил, как у обычной 6-летней девочки, выносливости, как у 80-летней старушки, а контроль тела, как после литра водяры натощак без закуски. Вот теперь можно и будить спящую красавицу самым правильным и проверенным веками способом – поцелуем. Ну и так, чисто для разнообразия, добавим к этому поцелую технику инкубов, чтоб наверняка проснулась. Конечно, для полноты картины не хватает реквизита, ну там белого коня, хрустального гроба и группы поддержки в виде 7 гномов. Ну и ладно, и так сгодится. Арыч у нас тоже не яблоком в глубокие отруб Анка отправлял. Анка открыла глаза, и первое, что она увидела, это тот самый блондин, которого она очень хотела прибить, и этот гад в данный момент ее целовал. Попытка ударить не увенчалась особым успехом, как и попытка оттолкнуть, тело было очень слабо, но вскоре он сам прервал поцелуй. Ты что творишь? Оказываю первую помощь, делая искусственное дыхание. Посмотрев на эту наглую рожу, Анка поняла, брешет. Причем нагло. Да я тебя сейчас. Вот только попытка встать и покарать гаденыша привела к тому, что она упала, и встретилась бы лицом с землей, если бы этот самый гаденыш ее не подхватил. И ладно бы подхватил, но он умудрился при этом облапать ее везде, где только возможно. А ну пусти немедленно. Попытка вырваться опять не принесла никакого эффекта. Анка-чан, у тебя серьезное чакроистощение, да и общая слабость, вон, даже на ногах устоять не можешь. От возмущения у Анка не было слов, чтобы выразить все, что она думала в этот момент. Этот мелкий гаденыш сказал Чан, да и отчитывал ее таким тоном, будто это она глупый генин, а он умудренный опытом Хокаге. Такой наглости Анка стерпеть уже не могла и, вложив все свои силы, вывернулась и смогла выскользнуть из рук этого гаденыша, и даже ногой по яйцам двинуть сумела. Правда, моментально об этом пожалела. Было ощущение, что она ногой не по телу ударила, а со всей дури стальную наковальню пнула. В результате этих действий она тупо рухнула лицом в землю, так как сил сгруппироваться не было. Ай-яй-яй, Анка-чан, ну вот зачем брыкаться, как капризный ребенок. Ты же ничего кроме того, что вся испачкалась, не добилась. От нравоучительного-то на Анка скрипели зубы, а после этот наглец перевернул ее и усадил, оперев от дерева. Ну вот, вся испачкалась, ну ничего, сейчас все будет хорошо. Гаденыш продолжил рыть себе могилу, выдавая интонации, которыми родитель обращается к своему чаду, которое по неосторожности измазалось в грязи. Есть у меня одна семейная хитрость. Блондин достал из кармана белый платок и, держа его в руках, сложил несколько странных печатей, после чего платок слегка засветился чакрой. «Ну вот, сейчас все вытрем». Анка оказывала попытки к сопротивлению, угрожала, но результат был неизменен. Блондин, умиляясь, вытер ей от грязи лицо, а после перешел на шею и начал сдвигаться к месту расположения проклятой печати. Вот уж этого она допустить не могла. «Стой, не смей туда лезть». Но все ее вопли были пропущены мимо ушей, и он добрался до места расположения проклятой печати. Анка успокаивала себя тем, что этот гаденыш накрыл ее платком, которым вытирал грязь, и вряд ли вообще заметил. Но вот когда он убрал платок, а Анка посмотрела туда, у нее случился ступор, проклятой печати не было. Что? Как? Ты что сделал? Хм? Блондин вопросительно наклонил голову на бок. У меня там была печать. Что ты сделал? Стер платочком. И он для наглядности помахал перед носом онкоозначенным платочком, на котором было черное пятно от туши. Но это была проклятая печать. Ее нельзя стереть, просто протерев платочком. Почему? Ну это же проклятая печать. И чё? Ну так проклятая же. Ну а у меня святой платочек, сшитый из ношенных труселей мудреца шести путей. Им и не такое стереть можно. Это же шутка. Да, конечно, шутка. Ха-ха-ха. По лицу и смеху было видно, брешет. Ладно, нам пора отправляться. И блондин поднял Анка на руки, и даже не облапал при этом. Что? Стой, куда? Поставь меня на землю. Анка опять предприняла попытки вырваться и начала брыкаться, тем более, что боль, которую причиняла проклятая печать, ушла, и силы немного вернулись. «Анка-чан, будешь брыкаться, свяжу и отшлепаю, а когда прибудем в башню, еще раз». Угроза была страшной, а потому Анка приняла решение выждать, когда вернутся силы. О том, что проклятая печать была реально стерта, она старалась не думать, ведь это мог быть обман гинджицу. Пока ей не подтвердят мастера, что печать действительно удалена, она не поверит в ее исчезновение, как бы этого ни хотелось. С Анка получилось забавно, она так мило злится, а уж ее шок на стертую печать. Хотя надо будет отправить духа, чтобы заснял ее лицо в момент, когда специалисты подтвердят то, что печать перестала существовать. Да, тогда у нее точно будет шок. Ну да, проклятую печать стерли платочком, сейчас ей это кажется просто бредом, но вот потом. Муха-ха-ха-ха, сейчас же Анка притихла и не брыкалась, но, судя по задумчивой мордашке и взглядам, полных любви и всепрощения, которые она иногда кидает на меня, то обдумывает она способы моего максимально жестокого и мучительного убиения. Ну, пусть пробует, это будет забавно, тем более, что за каждую попытку будет получать наказание, думаю, 10 шлепков по аппетитной попке будет достаточно. Лагерь команды номер 7, а вот я и вернулся. Из кустов вышел Наруто, одаривая всех своей фирменной улыбкой, которая не сходила с его лица с начала экзамена на Чунина. «Стой, докажи, что ты настоящий!» Саски продолжал взращивать паранойю. «И как? Фотки-то по твоей же просьбе сжег!» Наруто всем своим видом изображал недовольство. «Ладно, если ты настоящий, то легко сможешь определить, какие травы использовала Сакура в своем взваре. Сакура, брось ему термос!» Сакура, посмотрев на Саски, кивнула сама себе и, порывшись в своем походном рюкзачке, достала термос, который бросила Наруто. Орочимару было весело, детишки придумали ну очень забавный способ распознания. Как докладывал Кабуто, в этом взваре отрава, и они это продемонстрировали всем участникам экзамена, как будто знали, хотя почему как будто, точно знали, чтобы Коноха и не подыграла своим, так что все знают, что там есть яд. У настоящего с собой точно есть противоядие, а значит, если не выпью, враг, а если выпью, то свой, ведь добровольно никто не будет пить отраву. Ухмыляясь, Орочимару под внимательными взглядами генинов открыл крышку и налил в нее взвара, а после поднес ко рту. Внутренне он забавлялся, ведь что ему яд, сделанный каким-то генином, он выстоял против ядов самого Ханза Саламандры, а потому взвар был спокойно выпит. Орочимару даже оценил его приятный аромат и отличный вкус. И вот так сходу мог назвать 6 из 10 ингредиентов, использованных в этом взваре. Все они произрастали в этом самом лесу и были довольно ядовитыми, но на них чаще всего и делали противоядие, одно из которых Орочимару незаметно принял. Небольшой интерес вызывали оставшиеся 4 компонента, но они скорее всего отвечали за придание вкуса и аромата, а потому интерес к ним моментально пропал. «Ну вот, видишь, я настоя, кха!» Кровавый кашель вырвался из горла Орочимару, а его внутренности скрутило узлом и начало растворять. На использование медтехник не было времени, ведь в него уже несся огненный шар приличных размеров, а по сторонам от него летели синбоны, брошенные, скорее всего, на упреждение девчонкой. Вспомнив, у кого был термос, Орочимару здраво рассудил, что под огненный шар подставиться будет намного безопаснее, чем получить хоть один из этих синбонов в тело. После того, как техника поразила его, он чуть-чуть выждал и использовал технику сбрасывания кожи. Это убрало полученные повреждения, да и яд практически вывело из организма. Вот только даже та малость, что все же осталось, продолжала причинять сильные неудобства. Нужно было немного времени на приведение себя в порядок, а то ставить проклятую печать в таком состоянии рискованно, шансы пациента удачно перенести установку могут сильно снизиться, а это было очень нежелательно. У Орочимару были слишком грандиозные планы на это тело, потому, отскочив немного назад и уйдя от очередной партии метательных игл, сдобренных какой-то забористой неизвестной отравой, рецептик которой он потом обязательно возьмет у этой слишком талантливой девочки, сложил печать и выплюнул целую волну призывных небольших змей, которые ковром двинулись в сторону генинов. Юный Учиха должен был отступить со своей напарницей на приличное расстояние или же перебраться на верхний ярус, дабы избежать атаки змей. Это должно было дать Орочимару необходимое время для полного выведения яда из организма и подготовки к установке проклятой печати. Техника призыва. Вместо того, чтобы отступить, Учиха Саски сложил печати призыва и приложил руку к земле. Пока он совершал технику, его напарница продолжала метать снаряды в отступника деревни, скрытой в листве. Из облака возникшего дыма в сторону ковра змей покатились помидоры. И стоило двум волнам, одна из змей, вторая из помидоров, схлестнуться, как на всю поляну раздались чавкающие звуки и обреченное шипение. Призванные плотоядные помидоры-убийцы пожирали призванных змей с огромной скоростью и не считаясь собственными потерями, коих было не так уж и много. Видя расправу над своими призванными змеями, Орочимару рефлекторно сложил печать концентрации и произнес «Кай». Не помогло. Помидоры продолжали жрать змей, практически закончили с ними, и очень бодренько и с энтузиазмом катились к нему, издавая какие-то странные звуки. Дабы выиграть так необходимое время, да и показать молодому Учихе его место, Орочимару призвал уже гигантскую змею, которая только самим фактом своего появления уничтожила все помидоры, превратив их в томатный соус. Но Учиха Саски не растерялся. Он не собирался отставать от своего противника. Внутренне он был очень рад, ведь представилась возможность испытать новые силы и свой призыв в реальной битве. Свиток, который мог перенести в другой мир, был отжат Наруто со словами «Теперь моя очередь». И теперь, даже имея принесенный оттуда другой свиток, придется ждать следующего полнолуния для того, чтобы его активировать. На миссии надежды также нет, в связи с экзаменом все серьезные задания отменили, а от мелочевки, спасибо Куринай-сенси, избавили, дабы все свободное время уделить подготовке к экзамену на Чунина. Так что в свою технику Саски влил половину своего резерва, тем самым призвав одного из боссов своего призыва, помидора-убийцу-гиганта, в полразмера от Гамабунты. Добрались мы с Анка до лагеря моей команды, прям в самый ответственный, можно даже сказать эпический, момент, достойной кисти великого художника. Но за неимением художника, хотя холст и кисть у меня есть, но вряд ли Арыч, да и Саске, согласятся постоять пару-тройку часиков в таких пафосных позах, дабы я запечатлел этот момент, так что просто достаем фотоаппарат и делаем несколько снимков на память, и вспомнить будет о чем. Орочимару в своем нормальном облике, скрестив руки на груди, стоит на голове гигантской змеи, внимательно смотря на Саске, который, не менее пафосно скрестив руки на груди, стоит на гигантском помидоре. Вот только Анка чего-то не оценила всю пафосность и крутость картины и уже со слезами на глазах бормочет себе под нос «Кай». Но долго такое пафосное противостояние длиться не могло. Арыч явно давил жаждой крови, ну как еще объяснить то, что Сакура начала в него не только синбоны и кунаи кидать, но еще и онигири и прочую начинку коробки с обедом отправляла в полет. Хотя немного напрягал тот факт, что Арыч от этих шедевров кулинарного искусства шарахался даже сильнее, чем от огненных техник Саски. Может, он из-за женского тела, в котором он в данный момент находится, сидит на диете. Устроившись поудобнее и усадив Анка, которая возмущалась тем, что я усадил ее к себе на колени, приготовился к просмотру эпического махача. И махач как раз перешел во вторую стадию, началась битва гигантов. Змея Рыча и Помидор Соски сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Стоявшие же все это время на этих гигантах шиноби также начали действовать. А Рыч, используя скорость совместно с изменениями тела, кружил вокруг Соски, и если в каноне это доставило проблемы Учихе, то вот тут он был более готов к такой скорости. Во-первых, у него были до 3 запиток прокачаны зенки, во-вторых, в данже он капитально прокачался. На одном из этажей были как раз скоростные противники, так что Соски научился, используя шаринган, предугадывать траекторию и бить на опережение. Но силы все же были неравны, а потому не было ничего удивительного в том, что Арыч резко ускорился и подловил Соски, а после грызанул того за плечо, ставя проклятую печать. Но этот гад ползучий на этом не остановился, хотя должен был толкнуть речугу о том, что, дескать, теперь Соски-кун будет сам меня искать и съебаться в закат, ну или в дерево, в общем свалить должен был, но он вместо этого пополз на Сакуру. Вот тут уже я решил, что можно и вмешаться, да Янка уже благим матом воет, понося меня всякими нехорошими словами и пытается вырваться и ударить посильнее, даже кусаться начало. Ссадив с коленей возмущенную до глубины души Янка на ветку, убрал скрывающий барьер, если бы не он, на крик Янка пол леса бы сбежалась, не то чтобы Арыч нас спалил, и активировал одну из своих техник. Луч добра. В Арыча полетела усовершенствованная сера. Все усовершенствование заключалось в придании ему нежно-розового цвета, и чтобы, значит, при этом от него блестки и лепесточки цветов иллюзорные отлетали, ну и, конечно, звуковое сопровождение. От первой атаки Арыч смог уйти почти одним куском, так, кусочек от него аннигилировало. Когда он повернулся в сторону, откуда пришла атака, то наткнулся на мой всепрощающий взгляд и на 2 сгустка формирующегося сера. Под второй залп Арыч подставил свой призыв. Очередная гигантская змея сегодня не вернется в свой мир. Одну уже доживал помидор-гигант, а вторую аннигилировал я своим сера. Вот только, несмотря на это, Арыч тонкого намека, означавшего «вали нахрен отсюда», не понял и попытался еще раз рыкнуться в сторону Сакуры. Ну раз тонких намеков он не понимает, намекнем более толсто. Аматерасу. Тушка Арыча весело зашлась черным огнем. Но Арыч не зря тот еще гад ползучий, так что применил одну из разновидностей 101-го приема карате. Из рта его тела вылетела небольшая белая змейка, которая с огромной скоростью начала сваливать подальше от нас. И если бы не моя чувствительность, бейкуган и способность видеть души, то я тоже имел все шансы не заметить этот маневр отступления, но, даже заметив, предпринимать ничего не стал. Арыч мне еще живым пригодится. Во-первых, с его помощью на законных основаниях захапаю Однохвостого, это раз, Тимари в плен возьму, да и пускай 3-го попробует грохнуть, а там, может быть, я героически вмешаюсь и всех спасу, ну и заодно в качестве награды затребую себе военнопленных, ведь там под барьером-то я должна сидеть. В своем мире я ее как-то упустил, да и в другом, когда был и с Рычем торговался, только кин выкупил. Так, Соски валяется в отрубе из-за проклятой печати, надо будет втихаря ее переделать, Сакура вроде жива-здорова, только вымоталась, но это ничего страшного, Анка охреневает, ну, есть с чего, все же она видела, как троица генинов гоняла и отвесила пиздюлей ее любимому сенсею, который не только недавно хорошенько попинал ее саму, но еще и, вроде как, считается охренительно крутым шиноби. Диспозиция понятна, а значится можно смело падать в обморок от перенапряжения. Ну а чё, я тут мегатехниками швыряюсь, будет подозрительно, если я после этого буду ходить свежий и бодрый. А так, попревозмогал главгода, и можно смело падать лицом на грудь Анка, пусть она меня выхаживает до прихода команды звука, или еще кого. Ты что опять творишь? Анка возмутилась очередному посягательству на свою честь от блондина, который самым наглым образом опять уткнулся мордой в ее грудь, да еще и руки за спиной сцепил с такой силой, что хрен спихнешь или сдвинешь. Прекрати немедленно, мелкий извращенец. Митараши-сан, на дерево, где расположилась Анка, забралась Сакура, которая не ожидала тут увидеть кого-либо кроме Наруто. Так что она сильно удивилась наличию здесь экзаменатора 2-го этапа, да еще в таком положении. Митараши-сан, сейчас не время для ваших пошлостей. Это не я, он сам. Упал на меня, вцепился и не отцепляется. Возмутилась Анка такому поклепу. Сакура же перевела взгляд на Наруто, взялась за воротник костюма и легонько потянула на себя. Тело без особых усилий поддалось и сползло с Анка. Угу, никак верю. Сакура всем своим видом выражала, насколько она верит заявлениям Митараши. «Это все этот гаденыш, он притворяется, дай я его пну хорошенько». Анка, пошатываясь, поднялась на ноги, дабы исполнить свою угрозу. «Митараши-сан, так нельзя, Наруто действительно без сознания, он, наверное, довел себя до полного истощения, используя такие затратные техники». Сакура перевела взгляд на прогалину в лесу от первого залпа и на останки змеи, а также на догорающие в черном пламени останки Орочимару. Этот генин из травы сильно потрепал Саскикуна и что-то странное с ним сделал. Это был не генин травы, это был Орочимару. Анка решила сказать правду и просветить девочку относительно того, с кем они столкнулись. «А вы уверены, сходство с описанием, которое я слышала, есть, но не полное, да и что такому шиноби делать на этом экзамене?» «Уверена, это точно был мой бывший учитель, он был вашим сенсеем». Сакура уставилась на Анка. «Да-да», нехотя подтвердила Анка. «Ну, это многое объясняет». И Сакура окинула Анкану очень красноречивым взглядом, в котором так и читалось: «Теперь понятно, от кого ты нахваталась всяких извращений. Эй, не придумывай себе ничего, я не такая». «Да-да, я верю». Сакура еще раз прошла по Митараши взглядом, картинно оценив ее внешний вид. Теперь во взгляде Сакуры читалось, что подозрения насчет того, что она извращенка, переросли в полную уверенность. «Эй, что за взгляд? Ты чего смотришь на меня, как на последнюю извращенку? Эх, Митараши-сан, мне некогда с вами спорить. Я должна позаботиться о Саскикуне и Наруто. Вы поможете отнести их в палатку?» «Нет, я сама не отошла после схватки. Наверное, даже с дерева самостоятельно спуститься не смогу. Эх, ладно, подождите здесь и присмотрите за Наруто. Я отнесу Саскикуна в палатку, а после вернусь за Наруто и вами. И воздержитесь от домогательств, хотя бы до момента, когда Наруто не очнется». «Че что, да никогда», вопила Анка уже в спину быстро удалившейся Сакуре. Но, несмотря на свои угрозы, пинать мое бессознательное тело Анка не стала. «Да что там, мне даже выпала честь устроить голову на ее коленях. Так что, можно сказать, не зря поджаривала рыча Аматерасу. Вскоре вернулась Сакура и потащила мое тело вниз, а после и в палатку занесла и положила в одной комнате с Саски. Сие было удобно, так как мне еще над проклятой печатью пошаманить надо, и у меня даже отмазка есть. Саски в награду от короля за избавление их от угрозы подземелья получил особый защитный амулет. Надел он его только под действием момента, так сказать, все же была торжественная церемония, так бы хрена с два он бы надел на шею кулон в форме фаллоса на цепочке. Вот только кулон оказался непростой. То, что золотой, это и так понятно, но еще и с особым функционалом, а именно хрена с два ты его снимешь. На этом функции заканчивались, но для Саски обрисуем, что, дескать, кулон крут, печать перестроил и прокачал, хоть и сам уничтожился от этого.